Глава 9. Право же, ничего нет легче, как быть лифтером. Тут и учиться-то почти ничему не надо, а так как я очень нравился себе в новой ливрее, и не только себе, а, судя по некоторым взглядам и моей великосветской клиентуре, и к тому же ощущал прилив бодрости от существования под новым именем, то поначалу я искренне радовался своей работе. Впрочем, сама по себе пустячная эта служба, если выполнять ее с краткими перерывами от 7 утра почти до полуночи, становится изрядно утомительной, и после такого дня человек влезает на верхнюю койку сломленный морально и физически. 16 часов подряд. За вычетом тех скудно отмеренных минут, когда персонал гостиницы завтракает, обедает и ужинает, кстати сказать, из рук вон плохо, в тесном помещении между залом ресторана и кухней. Кстати сказать, малыш Боб, к сожалению, был совершенно прав. Пища, которую нам давали, настраивала на ворчливый лад и состояла из всевозможных неаппетитно приготовленных остатков. Мне лично эти сомнительные рагу и фрикассе, которым подавалось немного кислого местного вина, всегда казались жизнеопасными. Должен прямо заметить, что более безрадостно мне приходилось питаться только в тюрьме. Итак, проводя 16 часов на ногах, в пропитанной духами тесной кабине, вертя ручку, то и дело взглядывая на доску с выскакивающими на ней по звонку номерами этажей, впуская и выпуская пассажиров, ежеминутно останавливая машину при подъеме и при спуске, я только удивлялся дурацкому нетерпению постояльцев, которые непрерывно трезвонили из вестибюля, не понимая, что я не могу в мгновение ока слететь к ним с 4-го этажа, если на каждой площадке мне приходится выходить, чтобы с учтивым поклоном и любезнейшей улыбкой впустить торопящихся вниз пассажиров. Я непрерывно улыбался, говорил «господин и мадам» и «осторожнее», что было уже вовсе бессмысленно, так как к концу 1-го же дня я научился останавливать лифт точно вровень с площадкой или, по крайней мере, мгновенно его выравнивать. Пожилых дам я учтиво поддерживал под локоть, словно выход из лифта был невесть каким трудным делом, и нередко получал в награду слегка сконфуженный, а иногда и меланхолически кокетливый взгляд, которым отцветшая жизнь поощряет учтивую молодость. Другие, напротив, подавляли в себе чувство невольного восхищения или даже не подавляли, так как их сердца давно очерствели, и кроме классового высокомерия в них ни для чего не оставалось места. Иногда я оказывал те же услуги молодым женщинам, они слегка краснели и бормотали благодарность за внимание, что несколько разнообразило мою унылую работу. Но думал я лишь об одной. И беглое заигрывание с другими было только репетицией желанной встречи с нею. Я ждал ту, которая зримо жила в моих мыслях и в своих носила мой незримый образ. Я говорю о владелице шкатулки, дарительнице башмаков, зонта, трости и выходного костюма, ту, с которой меня связывала сладостная тайна. Я знал, что недолго буду ждать ее, если только она внезапно не уехала из гостиницы. И правда. На следующий день под вечер, часов в 5, когда Йосташ со своей подъемной машиной тоже находился внизу, она появилась в вестибюле с вуалью поверх шляпы, такой, какую я уже однажды ее видел. Мы оба, мой невзрачный коллега и я, стояли перед раскрытыми дверьми своих лифтов. Напротив нас она замедлила шаг и, увидев меня, широко раскрыла глаза, даже чуть покачнулась, не зная, какой лифт ей выбрать. Ее, несомненно, потянуло к моему, но так как Йосташ уже отступил от двери и сделал пригласительный жест, то она, вероятно, подумав, что теперь его очередь вести пассажиров, вошла в кабину, еще раз широко раскрыв глаза, глянула на меня через плечо и унеслась ввысь. Больше ничего в тот раз не произошло, если не считать, что при новой встрече внизу с Йосташем я узнал от него ее имя — мадам Гупфле из Страсбурга. «Безбожно богата», — добавил Йосташ. «Но я осадил его холодным, тем лучше для нее». На другой день, в тот же самый час, когда остальных лифтов на месте не было, и только я еще стоял, дожидаясь пассажиров, она снова прошла через вертящуюся дверь, на сей раз в норковом полудлинном пальто и в берете из того же прекрасного меха. Она, верно, ездила по магазинам, так как в руках у нее было несколько небольших, элегантного вида пакетов, а одну какую-то коробку она прижимала к себе локтем. Завидя меня, она удовлетворенно кивнула, улыбкой ответила на мой возглас «мадам», сопровожденный учтивым поклоном и, скорее походившей на приглашение к танцу, шагнула и оказалась вместе со мной в ярко освещенной комнатке, тут же взмывшей кверху. В эту секунду послышался звонок с четвертого этажа. «На второй, не так ли, мадам?» — осведомился я, ибо она не дала мне никаких указаний. — Да, на второй. Откуда вы знаете? — подтвердила она. — Знаю. Да и все. — А, новый Арман, если не ошибаюсь. К вашим услугам, мадам. Ну что ж, это приятная замена. Вы слишком любезны, мадам. У нее был мягкий, нервно вибрирующий альт. Но не успел я это подумать, как она заговорила о моем голосе. «Мне хочется похвалить вас за приятный голос». Слова консистериального советника Шато. «Я бесконечно рад, мадам», — отвечал я, — «если мой голос не оскорбляет вашего уха». Сверху опять позвонили. Мы были на втором этаже. Она вдруг добавила. «И это ухо музыкальное и чувствительное. Впрочем, слух — это не единственное из моих чувств, которое обладает восприимчивостью». Удивительная женщина. Я поддержал ее под локоть, словно ей грозила какая-то опасность, и сказал, «Разрешите, мадам, освободить вас, наконец, от этого груза и донести его до вашей комнаты». С этими словами я стал брать у нее из рук один пакет за другим и, бросив свой лифт на произвол судьбы, пошел с ней по коридору. Мы сделали не больше 20 шагов. Она открыла 23-й номер по левой руке и вошла впереди меня в спальню, откуда распахнутая дверь вела в гостиную. Это была роскошная спальня, с паркетным полом, устланным персидским ковром, с мебелью вишневого дерева, сверкающим туалетным прибором, с широкой металлической кроватью, покрытой стеганым атласным одеялом, и серой бархатной качалкой. На эту качалку и на стеклянную доску маленького столика я положил пакеты. Мадам в это время снимала берет и расстегивала шубку. «Моя камеристка не знает, что я пришла. Ее комната этажом выше. Не будете ли вы и дальше так любезны, и не поможете ли мне снять пальто?» «С величайшим удовольствием», — отвечал я, принимаясь за дело. Покуда я снимал с ее плеч подбитый шелком мех, еще хранивший тепло ее тела, она повернула ко мне голову с пышными каштановыми волосами и волнистой седой прядью, задорно выбивавшейся на лоб и казавшейся еще светлее по сравнению с копной темных волос, широко раскрыла глаза, потом мечтательно зажмурила их, и вот что она сказала. — Ты раздеваешь меня, отважный холоп? Невероятная женщина! И как это было сказано? Ошарашенный, я все же сумел собраться с духом для ответа. Если бы Богу было угодно, мадам, и если бы время позволило, я с наслаждением продолжал бы это прелестное занятие. У тебя нет времени для меня? Увы, мадам, в настоящую минуту нет. Лифт стоит на втором этаже с открытой дверью. Его требуют снизу и сверху. Да и здесь перед ним, наверное, собралось уже немало народа. Я потеряю место, если тотчас же не вернусь к своим обязанностям. Но у тебя нашлось бы время для меня, будь у тебя время. Да, и бесконечно много, мадам. Когда у тебя будет время для меня? — настойчиво спросила она. Глаза ее широко открылись, приняли хмельное выражение, и она вплотную подошла ко мне в своем серо-голубом, облегающем фигуру, английском костюме. «В 11 моя работа кончается», — тихо сказал я. «Я буду тебя ждать», — Так же тихо ответила она, — вот тебе залог. И прежде чем я успел опомниться, моя голова оказалась между ее ладоней, а рот ее прижался к моему для поцелуя, такого проникновенного, такого глубокого, что он доподлинно стал связующим нас залогом. Наверное, я был несколько бледен, когда положил на качалку ее жакет, который все еще держал в руках, и направился к двери. У лифта действительно в полном недоумении стояли три человека, перед которыми я поспешил извиниться не только за свое отсутствие, но и за то, что, прежде чем вести их вниз, мне пришлось подняться с ними на четвертый этаж, откуда вызывали лифт и где уже никого не оказалось. Внизу мне наговорили немало грубостей за учиненный мной беспорядок, но я тотчас пресек их, объяснив, что одна дама внезапно почувствовала приступ слабости, и мне пришлось проводить ее до ее номера. Мадам Гупфле и слабость. Женщина прыти необыкновенной. Правда, что этой прыти немало способствовали существенная разница в возрасте и мое подчиненное положение, которое она охарактеризовала так необычно и высокомерно. «Отважный холоп», — назвала она меня. Особо с несомненной поэтической жилкой. Ты раздеваешь меня, отважный холоп. Неотвязное слово, оно весь вечер не шло у меня из головы. Все те 6 часов, которые надо было прожить, прежде чем у меня будет время для нее. Оно немножко уязвило меня, это слово, но, с другой стороны, преисполнило гордости. Я гордился отвагой, которой, собственно, не обладал, но которую она навязала, можно даже сказать, продиктовала мне. Так или иначе, но сейчас у меня и ее было в избытке. Она вдохнула в меня отвагу, и прежде всего через тот связующий залог. В 7 часов я вез ее вниз к обеду. Она вошла ко мне в кабину, где уже было несколько пассажиров в вечерних туалетах, спускавшихся в ресторан из верхних этажей, в восхитительном платье из белого шелка с коротким шлейфом, с кружевами и вышитой туникой, перетянутой в талии черным бархатным поясом. На шее у нее было колье из молочно-белых, мерцающих и безупречно ровных жемчужин, которые, на ее счастье и на горе часовых дел мастера Жан-Пьера, не лежало в шкатулке. Я был поражен ее высокомерным невниманием ко мне, и это после столь проникновенного поцелуя. И тотчас же отомстил ей, поддержав за локоть не ее, а разряженную и похожую на призрак старуху. Мне почудилось, что она смеется над моей милосердной галантностью. В котором часу вернулась она в свою комнату, я так и не узнал. Но время близилось к 11, к часу, когда продолжала работать уже только одна подъемная машина, а 2 других лифтера получали свободу. Сегодня я был одним из этих 2. Чтобы после дневных трудов освежиться для этого нежнейшего из всех свиданий, я прошел сначала в нашу умывальню и затем спустился по лестнице во 2-й этаж, коридор которого, устланный заглушавшими шаг красными дорожками, в это время уже был погружен в тишину и спокойствие. Я счел нужным постучаться в дверь гостиной мадам Гупфле под номером 25, но мне никто не ответил. Тогда я открыл дверь 23-го номера, ее спальни, вошел в маленькую прихожую, легонько стукнул во внутреннюю дверь и приложил к ней ухо. В ответ послышалось вопросительное и даже слегка удивленное «Войдите». Я воспользовался разрешением, пропустив мимо ушей его удивленный оттенок. Комната покоилась в красноватом полумраке, освещенная только лампочкой на ночном столике. Мой быстро оценивший положение взгляд обнаружил ее отважную обитательницу. Я с удовольствием и по праву переношу на нее эпитет, который она приложила ко мне, в кровати под пурпурным шелковым одеялом, в роскошной кровати, стоявшей изголовьем к стене, неподалеку от плотно занавешенного окна. Да, там лежала моя путешественница, закинув руки за голову, в батистовом ночном одеянии с короткими рукавами и глубоким вырезом, вокруг которого пенились кружева. На ночь она заплела косы и венком изящно и непринужденно уложила их вокруг головы. Седая вьющаяся прядь была откинута с ее лба, уже тронутого морщинками. Едва успев затворить за собой дверь, я услышал, как защелкнулся замок, соединенный с кроватью автоматическим устройством. Она широко раскрыла золотистые глаза на одно мгновение, как обычно. Но налет какой-то нервозной лживости еще лежал на ее лице, когда она воскликнула: «Как? Это еще что такое? Слуга, паденщик, мальчишка из простонародья врывается ко мне в час, когда я уже легла спать?» «Это было ваше желание, мадам», — отвечал я, подходя к ее ложу. «Мое желание? Да неужто? Ты говоришь «желание», вместо того, чтобы сказать «приказ», который дама отдала слуге, мальчику-лифтеру, и в невероятной своей дерзости, в своем бесстыдстве подразумеваешь под этим вожделение, влечение пламенное и страстное? Да, именно такой смысл бесцеремонно и безоглядно вкладываешь ты в это слово, потому что ты молод и красив, так молод, так красив, так нахален, желание. Но слушай, предмет моих желаний, мечта моя, миньон в ливрее, сладостный Илот, скажи, отважишься ли ты при всей своей дерзости хоть немного разделить со мной это желание?» Она потянула меня за руку, и я поневоле опустился на металлическую кромку кровати. Чтобы сохранить равновесие, мне пришлось опереться о спинку, так что я оказался склоненным над ее ноготой, едва прикрытой тончайшим батистом и кружевами. На меня пахнуло душистым теплом. Слегка уязвленный, не могу не признаться в этом, ее настойчивым подчеркиванием моего низкого положения, зачем это было ей нужно и чего она этим хотела добиться, я молча нагнулся еще ниже и прижал свои губы к ее губам, и она ответила мне поцелуем, еще более проникновенным, чем тот предвечерний. Стоит ли говорить, что я отозвался на него? Сняв мою руку с опоры, она сунула ее за вырез своей сорочки под груди, они пришлись мне как раз по руке, и стала водить ею так, что мучительно восстало, и от нее это не укрылось, мое мужское естество.